Лагерь на льдине. После гибели судна на льду осталось 105 человек, в том числе 10 женщин и 2 ребенка. До ближайшей суши 150 километров по вздыбившимся торосами льдам. Преодолеть их пешком было невозможно. Большая часть спасшихся не имела опыта полярных походов. На льду быстро разбили палаточный лагерь, раздали людям консервы. Жизнь продолжалась. Радист экспедиции Эрнест Кренкель немедленно занялся устройством радиостанции. Первым делом он вместе с помощниками установил алюминиевую антенну. Потом в промерзшей, битком набитой людьми палатке собрал рацию, рискуя обморозить руки. Готовить рацию к работе нужно было голыми руками, несмотря на мороз. Первая попытка выйти в эфир потребовала героических усилий, но результатом стала лишь веселая музыка из приемника. Первое, что донеслось из эфира, веселая песенка из Америки. Но передать весть о случившемся не удавалось. До радистов на острове Врангеля и на Чукотке сигнал не доходил. Лишь на следующий день после затопления Челюскина удалось связаться по радио с полярной станцией на Чукотке, в Уэлене. В Москве, узнав о случившемся, по приказу правительства организовали комитет по спасению челюскинцев. Шмидт предложил задействовать для эвакуации своей команды 60 собачьих упряжек. Но такое количество собак и нарт нужно было еще где-то найти, у Чукчи столько не было. Так что пока полярники как следует надолго обустраивали свой лагерь, Челюскин ушел на дно. Но в полынье всплыли лежавшие на палубе бревна, и почти все их удалось выловить. Из них плотники за 3 дня возвели барак на 50 человек и камбуз – кухню. На 6-метровом торосе поставили сигнальную вышку. На ней планировали зажигать мазут, чтобы подавать дымовые сигналы приближающимся спасателям. В палатках устроили деревянные каркасы и фанерные полы, соорудили печки и подвесные столы, обшили стены изнутри одеялами. На камбузе при помощи конструкции из 2 железных бочек, одна служила печкой, другая – котлом, варили кашу или суп. Каждый день полярники получали на складе галеты, консервы, сыр, масло, конфеты. Словом, голодать им не приходилось. Но все личные, заранее сделанные запасы продуктов Шмидт строго приказал сдать в общий котел. Жизнь в лагере Шмидта постепенно налаживалась. Но льдина, на которой он был расположен, уходила все дальше от берега. Лед между лагерем и землей все время двигался, так что собачьи упряжки по нему не прошли бы. Понимая, что рассчитывать можно только на самолеты, челюскинцы вручную построили взлетно-посадочную полосу длиной 600 метров и шириной 150 метров и стали ждать вестей с земли.